«Простите старика, голубчик», — продолжал Горецкий, «но мне хотелось взглянуть, как вы будете вести себя в острой ситуации. Дело в том, что в предыдущую нашу встречу у меня сложилось впечатление, что невзгоды вас несколько ошеломили, и вы перед ними растерялись. В поведении вашем я усмотрел нерешительность. Вы позволили событиям развиваться помимо вашей воли, вели себя подобно щепке в бурном потоке. После поездки в Батум вы сильно изменились. Точнее, думаю, просто раскрылись подлинные черты вашего характера. Вы человек молодой, умный, энергичный. Вы юрист, что для меня значит очень многое. Юридическое образование определенным образом тренирует и оттачивает ум, дисциплинирует его. Кроме того, вы человек чрезвычайно везучий. Через тысячи опасностей прошли вы, что называется, без единой царапины. Сегодня на рассвете я разговаривал о вас с нашим общим знакомым. «Спиридоном», — догадался Борис. «Совершенно верно. И Спиридон рассказал мне, какой опасности вам удалось избежать по пути в Батум. Знаете, контрабандисты — народ очень суеверный. Так вот, Спиридон тоже считает вас везучим. Поэтому он и взял вас охотно в свою команду на обратном пути». Борису надоело вести пустой разговор. «К чему вы клоните, Аркадий Петрович? Для чего все эти дифирамбы?» «Это не дифирамбы, голубчик. Это объективная оценка. А клоню я к тому, что хочу предложить вам работу. Знаю, все знаю про сестру», — заторопился он, видя, что Борис сделал протестующий жест. «Но, Борис Андреевич, будем реально смотреть на вещи. Шансов найти ее у вас очень и очень мало. Ну, допустим, придет ответ из Одессы, что не удалось ее там отыскать. Что, вы так и будете болтаться по всему Крыму? А если ее вообще нет в Крыму? А если...» Горецкий осекся. «Вы хотите сказать, что ее вообще нет в живых? Вы что-то знаете?» «Ничего я не знаю наверняка», — отвернулся Горецкий. «А если бы знал, то сказал бы вам. Не в моих правилах морочить человеку голову призрачной надеждой». «Я думал об этом», — глухо проговорил Борис. «Но прежде скажите, вы хотели предложить мне службу в контрразведке?» «Благодарю покорно». «Ох, Борис Андреевич, опять-таки я знаю все, что вы мне можете сказать о контрразведке, и гораздо больше. Скажу, что никогда еще этот институт не получал такого широкого применения, как в период гражданской войны. Контрразведку создают у себя не только высшие штабы, но каждая воинская часть. Да вы и сами видите, в каждом городе она есть. Прямо какая-то болезненная мания, созданная взаимным недоверием и подозрительностью. Командование знает, что там творится, да сделать-то мало может. Сплошные провокации. Да вот и мы с вами нашли предателя в контрразведке». «Да уж», — вздохнул Борис, — «воспоминания у меня от вашей контрразведки самые неприятные остались». «И что вы предлагаете?» — агрессивно спросил Горецкий. «Упразднить весь институт, оставив власть слепой и беззащитной в атмосфере, насыщенной шпионством, брожением, изменой, большевистской агитацией и организованной работой разложения?» Борис пожал плечами. «Молчите!» — наступал на него Горецкий. «А ведь есть и другой путь. Совершенно изменить материал, комплектующий контрразведку. Скажу вам, потому что секрета в этом уже нет, что генерал-квартирмейстер штаба ФСЮР, ведавший в порядке надзора контрразведывательными органами армии, настоятельно советовал Антону Ивановичу привлечь на эту службу бывший жандармский корпус. Деникин на это не пошел. а решил для оздоровления больного института контрразведки влить в него новую струю в лице чинов судебного ведомства. То есть вы как раз очень подходите, голубчик? Нет уж, увольте, буркнул Борис. Но успокойтесь, не волить вас никто не станет. Начать с того, что сам я служу отнюдь не в контрразведке. А где же? Недоверчиво спросил Борис, выразительно оглядев кабинет Аркадия Петровича. «Служба в контрразведке — это, как иногда говорят, мое официальное прикрытие. В действительности я служу в военном управлении особого совещания. Впрочем, я не могу полностью обрисовать вам характер своей работы до тех пор, пока не получу вашего согласия сотрудничать со мной». «Так как же, Борис Андреевич, в такое смутное, тяжелое время молодой, здоровый, а главное, честный человек не может оставаться вне борьбы?» «Я думал об этом», — повторил Борис. «Если вы считаете, что надежды найти Варвару больше нет, то я, разумеется, не буду, как вы изволили выразиться, болтаться по Крыму. Я вступлю в добровольческую армию и буду сражаться с красными, с Махно, с кем придется. Я считаю, что это честнее, чем мучить пленных в контрразведке. Да, во-первых, в той работе, что я хочу вам предложить, вы сможете принести России большую пользу, чем с винтовкой в окопе. Во-вторых, эта работа позволит вам продолжить поиски Варвары Андреевны. Руки у вас не будут связаны. А в-третьих, мы покуда отложим этот разговор. Вы еще обдумаете мое предложение. Сейчас есть задача более насущная. Нам нужно допросить Корновича». Как бы в ответ на это в кабинет заглянул вестовой. «Так что, ваше высокоблагородие, разрешите доложить? Арестованный на допрос просится». Горецкий взглянул на часы. «Вот видите, Борис Андреевич, за разговором-то как время быстро прошло. Без малого 2 часа Корнович продержался. Однако подождем еще немного для верности, чтобы он окончательно дозрел, а там и допросим». Борис не сразу увидел Корновича. Штабс-капитан забился в угол камеры, сжался в комок, пытаясь слиться со стеной. Этот рослый, на первый взгляд, сильный мужчина за несколько часов будто усох, уменьшился в размерах. Поза его напоминала позу младенца в утробе матери, но в лице не было ничего детского. Лицо его стало лицом измученного, изможденного старика. Он смотрел на вошедших одновременно с ужасом и мольбой. «Кто такие?» В голосе Корновича прорезались остатки прежней агрессии. «Не сметь ко мне входить! Это моя квартира! Я ее первый занял! Идите в другие избы!» «Людвиг Карлович», — Горецкий придал своему голосу мягкую убедительность, — «Людвиг Карлович, возьмите себя в руки. Это я, подполковник Горецкий. Мне нужны ваши показания». «Ваше высокоблагородие?» Корнович подпустил в голос слезу. «На вас вся надежда. Будучи изранен в боях за Отечество, немножко бы хоть кокаину, а? Самую крошечку. Иначе смерть моя приходит». Горецкий скривился от омерзения, снял пенсне и жестко произнес: «Немедленно возьмите себя в руки. Дайте показания о вашем предательстве, о работе на турок, об убийстве английского связного. Получите свой кокаин, черт с вами!» Корнович на коленях подполз к Горецкому и, глядя ему в глаза снизу вверх, с жалкой собачьей преданностью во взоре, забормотал: «Все расскажу, все, что прикажете. завербован турецким шпионом Венсом в марте месяце». Горецкий махнул рукой писарю Сидорчуку. Тот пристроился на скамье, разложил листы протокола и начал поспешно писать мелким аккуратным почерком. Корнович охотно и будто бы даже с радостью рассказывал о том, как передавал Венсу сведения о количестве и оснащенности добровольческих войск, о контактах командования с англичанами и французами. Он подробно описывал свои встречи с Венсом и его связным, который несколько раз приезжал к нему вместо Венса из Батума под видом турецкого торговца. Горецкий внимательно слушал его, следил, чтобы писарь записывал слово в слово. Наконец Корнович закончил говорить и обмяк, будто из него вместе со словами вышел весь воздух. «Все, ваше высокоблагородие, я вам все рассказал. Теперь бы мне кокаинчику, как изволили обещать». Горецкого передернуло от этой жалкой угодливости. Борис же отстранил его и спросил жестко. «Как все? А про убийство Махарадзе забыл? Рассказывай, сволочь, как связанного убивал и куда дел список турецкой агентуры». Корнович затравленно переводил глаза с Горецкого на Ордынцева и обратно. Жалобным и одновременно истеричным голосом он заскулил. «Обещали, обещали мне крошечку. Сил нет больше терпеть. Вы этому подлецу, господин подполковник, зря доверяете. Он сам наверняка шпион. Он и убил связного этого. А я его не убивал, Христом Богом клянусь!» «Хватит врать-то!» — зло крикнул Борис. «Божьим именем прикрываешься? В аду за это гореть будешь!» «В аду?» Корнович истерично расхохотался. «Да что мне ад! Я сейчас в таком аду горю, что перед ним гиена огненная недорогого стоит. Адом он меня пугать вздумал. Вот он, мой ад, здесь, в этой камере!» Корнович действительно был страшен. Лицо его было невероятно бледно. Казалось, так бледно может быть только лицо мертвеца, но никак не живого человека. Жилы на лбу его вздулись, пот катился градом, руки так тряслись, что он не смог бы выпить стакан воды, глаза казались совершенно черными, так были расширены его зрачки. «Вы сами, Корнович, — медленно и сурово заговорил Горецкий, — вы сами в день убийства сказали мне о том, что Махарадзе английский связной, чем и объяснили участие в этом деле контрразведки. Так кто же еще мог его убить?» «Клянусь, ваше высокоблагородие!» — еле слышно произнес Корнович бледными до синевы губами. «Венс не давал мне знать о приезде связного. Я узнал об этом только, когда информация пришла в контрразведку. Если бы Венс знал об этом в Батуми, он бы просто не выпустил Махарадзе в Феодосию. Мне следовало обезвредить Махарадзе, но я не успел в ту ночь. Меня солдаты сопровождали, Антонов и Федоренко. Их спросите, ваше высокоблагородие!» Голос Корновича стал еще тише. Его передернуло судорогой. Потом он затрясся от крупной тяжелой дрожи. Горецкий поморщился и протянул ему пакетик белого порошка. Корнович схватился за кокаин, как утопающий за соломинку. Он торопливо втянул в себя содержание бумажки, просыпал несколько крупинок и ткнулся на пол, чтобы втянуть их носом с грязного тюремного пола. Горецкий плюнул от отвращения и вышел из комнаты, жестом позвав за собой Ордынцева и писаря. «Вы ему верите?» — обратился Борис к подполковнику, когда они вернулись в кабинет. «Несомненно. Он работал на турок, но по всему выходит, что Махарадзе он не убивал. Но кому, кроме него, могло понадобиться убийство Связнова?» «Видите ли, в чем дело, голубчик?» Горецкий раскрыл журнал дежурств, лежавший у него на столе. «Пока я сличал почерка офицеров контрразведки с почерком на открытом письме, я, естественно, просмотрел записи их дежурств. И вот, вы сами можете в этом сейчас убедиться». Аркадий Петрович пододвинул раскрытый журнал Кордынцеву и показал ему запись. «Штабс-капитан Корнович заступил на дежурство по контрразведке в полдень 3 августа и сдал дежурство ротмистру Янукидзе в полдень же 4-го. То, что он дежурил той ночью, вы и так прекрасно помните. Именно он арестовал вас в гостинице. И позвольте вам сообщить, что дежурный офицер никогда не остается один. При нем всегда находятся солдаты караула». «Значит, все напрасно?» Борис зло откинулся на спинку стула. «Значит, моя поездка в Батум ничего не дала». «Вы не правы, друг мой». Горецкий снял пенсне, и лицо его приобрело чеканную твердость. «Ваша поездка принесла огромные результаты. В значительной степени благодаря вам сорваны планы турецкой агентуры, и представители Закавказья плывут сейчас на Парижскую мирную конференцию. Я связывался с батумской британской миссией. Англичане несколько растеряны и не понимают, что, собственно, произошло у них под боком. Но я совместил их сообщение с вашим рассказом и теперь достоверно представляю себе всю картину. Кроме того, вам удалось уничтожить одного из опаснейших агентов султана». «Венс», — проговорил Борис и потрогал в кармане шелковый шнурок. Аркадий Петрович кивнул и продолжил. «Вряд ли какой-нибудь хорошо подготовленный профессиональный агент мог бы на вашем месте добиться таких значительных результатов. Но наша работа такова, что никакой самый значительный успех не позволяет успокоиться и почить на лаврах. Мы все еще не знаем, кто убил Махарадзе и куда делся список турецких агентов. Разумеется, я проверю весь вечер 3 августа и всю ночь с 3 на 4, чтобы убедиться, не было ли у Корновича возможности совершить убийство, но я уверен, что не было у него возможности, то есть Корнович не врет». «Стало быть, он прибыл на Пестеле?» — задумчиво сказал Борис. «Было уклончивое сообщение англичан, что якобы прибывает агент, но кто и когда, мы не знали, поэтому и Корнович выследил Махарадзе не сразу». «Значит, 30 июля он сел на Пестеля в Батуме, это мы знаем точно, гнул свое, Борис. 30-е была среда, потому что Пестель отбывает из Батума регулярно по средам через 2 недели, расписание его неизменно, и прибывает он в Феодосию через 3 дня в субботу», — подхватил Горецкий. «Затем отправляется в Ялту, потом в Севастополь, потом сразу же обратно. То есть в Батум он прибывает обратно через 2 недели, и потом опять в среду в Феодосию». «Если 30-е была среда, то в субботу было 2 августа, то есть Махарадзе должен был прибыть 2 августа». «Он и прибыл», — продолжал Горецкий, «потому что деться с Пестеля ему было некуда. Пароход остановок до Феодосии не делает. Прибыл и поселился в гостинице «Париж». «Но позвольте!» Борис от возбуждения вскочил на ноги. «Я же точно помню, что в гостиницу Махарадзе приехал 3-го, поздно вечером. Я сам видел, как он разговаривал с хозяином. И потом я в той гостинице все время торчал, как сам из Ялты приехал. А там все постояльцы на виду, уж если бы жил там Махарадзе сутки, к кто-нибудь бы его заметил. В регистрационной книге записано, что он прибыл 2 августа, — жестко произнес Горецкий. «Хозяин?» — вопросительно сказал Борис. «Как его?» «Костелаки». «Труп найден прибитым к берегу через несколько дней после вашего отплытия в Батум». «Что же вы его не допрашивали?» — разозлился Борис. «Допрашивал, но не я». И потом он твердо стоял на том, что ничего не знает. «Лакей!» — вспомнил Борис. «Мерзкий такой типчик. Просвирин. Исчез, как только нашли труп хозяина гостиницы. Допрашивал и хозяина, и лакея Корнович». «Значит, плохо допрашивал», — рассердился Борис. «Да, очевидно, он был уверен, что это вы причастны к убийству, и не очень обращал внимания на то, что скажет хозяин гостиницы. А после того, как нашли труп Костелаки, лакея допросить не успели. Я, конечно, тоже дал маху, но был очень занят, ведь прибыл я в Феодосию со своей важной миссией, а дело со списком только тут возникало. Так вот, Борис Андреевич, послушайте мое предложение. Возьмите-ка вы это дело на себя. Пойдите на пристань, расспросите капитана и обслугу Пестеля, он как раз завтра прибывает. Поищите каких-нибудь следов Махарадзе, возможно, его кто-нибудь вспомнит. Выясните, куда он мог направиться после прибытия, что делал потом. Попробуйте восстановить весь его день. Что-то подсказывает мне, что если мы сумеем узнать, что делал Махарадзе в течение суток со 2 по 3 августа, то сможем и найти его убийцу. Ну так как? Согласны? Обещаю, что после завершения этого дела не буду иметь к вам никаких претензий. Согласен, пробормотал Борис. Это в моих интересах.